Глава первая. Каролина Кассиди напрягла всю свою силу воли, чтобы вырваться из объятий тягостного сна. Хотя ничего особенного пока не произошло, у нее осталось гнетущее чувство, будто что-то весьма неприятное может случиться с ней в любую минуту. И не просто неприятное, а скорее смертельно опасное. Она широко раскрыла глаза и вдруг с удивлением обнаружила, что не помнит имени и фамилии мужчины, который сейчас мирно дремал на кровати рядом с ней. Она пригладила светло-русую пушистую шевелюру и еще раз взглянула на него. У ее нового приятеля были густые седые волосы и такое твердое и решительное лицо, будто он не позволял себе расслабиться даже во сне. Широкие ладони мускулистых рук лежали поверх покрывала. У левого плеча Каролина разглядела татуировку в форме тюльпана. Она потянулась и села в кровати. Ну и проститутка же ты! Встретилась с совершенно незнакомым мужчиной в 4 часа дня, и, гляди-ка, в 8 он уже занимается с тобой любовью, причем используя такие приемчики, что тебе и не снились. Беззлобно отругала она себя и вдруг улыбнулась. Даниэль Ромеро. Ну как же можно позабыть его имя? И Каролина чуть заметно притронулась к татуировке. Мужчина открыл глаза и начал внимательно рассматривать девушку. — Не хочу показаться банальной, — осторожно сказала Каролина, — но вообще-то мне не слишком часто приходится заниматься подобным. — Я и не сомневался в этом, — произнес мужчина басом. Ты была даже чересчур скромна в постели. Неужели? Он улыбнулся, и теперь Каролина не смогла бы точно определить его возраст. Скорее всего, где-то 40 с небольшим. «Похоже, в ваших местах не слишком богато с развлечениями», — заговорил Ромеро. Каролина протянула руку к пепельнице, где лежал недокуренный косяк с марихуаной, зажгла спичку и с наслаждением медленно вдохнула дым. «Какие уж тут развлечения!» — с грустью подумала она. «Лас-Косимос — это не Лас-Вегас. Но, с другой стороны, это и не богом забытый захолустный городок». «Не надо курить эту дрянь», — продолжал Ромеро. «Марихуана вредит здоровью». — А мне нравится, — игриво ответила Каролина и, виновато улыбнувшись, слегка отвела взгляд в сторону, где сквозь полуоткрытые шторы уже пробивался восход. — Так что же ей известно об этом мужчине, который назвался Даниэлем Ромеро? Он явился в контору, где она работала, и заявил, что приехал из Висконсина, но хочет поселиться здесь, в Калифорнии. Причем Лас-Косимос кажется ему идеальным городом для этой цели. Как только Каролина увидела Ромеро, то сразу же почувствовала к нему большую симпатию. Ей понравились его уверенность и решительность. Такие мужчины ее всегда привлекали. Она встала с кровати, предварительно обмотавшись простыней, но он успел перехватить кончик простыни, и девушка предстала перед ним обнаженной. «Тебе так больше идет», — объяснил Ромеро. Каролина положила руки на бедра и тряхнула головой. Волосы мягкими волнами рассыпались по ее плечам. Через секунду она направилась в ванную, где наспех умылась и, быстро почистив зубы, с удовольствием осмотрела себя в зеркале. Ей нравилось собственное лицо и высокие скулы, и необычайно чистый голубой цвет глаз. Создавалось такое впечатление, будто всю свою сознательную жизнь она провела, беспечно загорая на калифорнийских пляжах в окружении неотразимых юношей. На самом же деле Каролина родилась на Востоке и ненавидела свой город. Правда, ее отец, довольно способный промышленник, сумел сколотить неплохое состояние в такой, казалось бы, безнадежной области, как торговля каучуком и соевыми бобами. И это дало ему возможность отправить дочь в Раджерс, продолжать образование, откуда она вылетела ровно через год, проучившись на историческом факультете. Каролина оказалась уродом в семье, потому что брат ее, например, процветал в Майами, имея целую сеть собственных предприятий. Но почему Каролину повсюду преследовали неудачи? Позже девушка целый год работала в Вашингтоне с различными бумажками, связанными с налоговой системой, соцобеспечением и так далее. Причем почти все ее клиенты страдали от старческого слабоумия, и многие из них даже не соображали, какое время суток на дворе, не говоря уж о том, какие бумаги, а главное, зачем им надо подписывать. Внезапно на пути несчастной Каролины возник некий Джей М. Дунбар, основатель нового жилого района, целого городка под названием Лас-Косимос. Этот человек был просто одержим своей мечтой. Он уверовал в то, что будущее принадлежит компьютерам, а те, кто их делает, несомненно, богачи. Если не теперь, то в самом ближайшем будущем, и для них очень важно выстроить роскошные дома. Каролина устроилась на работу к мистеру Дунбару в надежде помочь ему осуществить эту прекрасную мечту, в то же время не совсем понимая, в чем же будут заключаться ее конкретные обязанности. А заниматься приходилось довольно многим. Она сочиняла различные рекламные буклеты и брошюры, поддерживала связь с общественными организациями, выступая от имени фирмы «Лас-Косимос» и «Перспективы его развития», и время от времени торговала недвижимостью. За эти весьма туманные услуги ей довольно неплохо платили и предоставили бесплатную квартиру в самом фешенебельном районе городка на площади Гермоссила. Каролина невольно задумалась. Вряд ли в городке может произойти что-то необычное. Это был полный спокойствия и безопасности рай для мистера Дунбара и ему подобных процветающих бизнесменов, которые легко могли позволить себе любую шалость. И тогда мысли девушки снова вернулись к Даниэлю Ромеро, ибо она просто не могла себе представить, что он способен серьезно обосноваться в этом городе. Как вообразить его, скорчившегося над компьютерным экраном и методично разрабатывающим какую-нибудь сверхъестественную программу? И еще оставалось непонятным одно. Чем же так притягивает ее этот мужчина? Ромеро сидел в кровати и курил сигарету. Его золотой портсигар лежал рядом на тумбочке. — Так что ты мне посоветуешь? — непринужденно начал он. «Стоит обзавестись домом в вашем чудном местечке?» Каролина пожала плечами. «Но если тебе важно мое мнение, Даниэль, хотя я не знаю, чем ты занимаешься в жизни, какая у тебя профессия, и ты не ошиблась. Об этом мы с тобой не разговаривали. И не будем никогда, что ли? В последние дни мне хочется просто забыть обо всех делах и немножко успокоиться». Он явно не договаривал чего-то, и чувство непонятной тревоги овладело девушкой.